Помните, что маленькие задачи, которые вы ставите перед собой, имеют гораздо большее значение, чем кажется. Их смысл не только в том, чтобы выполнять все нужные действия здесь и сейчас. Неважно, насколько невелика задача. Но раз она направлена на достижение поставленной цели, то однозначно способствует вашему прогрессу. Поэтому к ней нужно относиться как к чему-то важному. Если вы, например, изучаете французский язык и на днях приняли решение запоминать каждый день два новых слова, вперед! Только подумайте о том, сколько слов получится за пару месяцев. В следующий раз может неожиданно нагрянуть лень. Возникнет ощущение, будто у вас слишком много дел, чтобы заняться еще и задачей X. Но имейте в виду, что все эти мелочи имеют очень большое значение. При помощи следующей аффирмации вы сможете сфокусироваться на цели. Этот момент — неотъемлемая часть той жизни, которую создаю. То, что я решаю сделать в этот самый момент, определяет, какое место я занимаю в мире. Посвящаю всего себя созданию удивительной жизни. Поэтому воспринимаю этот момент всерьез, черт возьми. С нетерпением жду, когда со мной случится что-то умопомрачительное.